Глава 4. Племянник Каролины Петровны действительно приехал к Пасхе. Первый день вдова Винниченко с дочерью принимали визиты. Стол в зале был уставлен мазурками, бабами, пасхами, куличами, тортами, телятиной, ветчиной, всем, что только печется и жарится к светлому празднику. Комнаты внизу были большие, странные, со сводами, с окнами под потолком, с крашенными стенами. Говорят, что тут прежде были подвалы, где у покойного хозяина хранилось добро и деньги. Аня иногда спрашивала свою подругу, не боится ли она жить в подземелье. Но Лида пожимала плечами и смеялась. Не все ли равно? И к тому же выгоднее отдавать верхнюю квартиру. Впрочем, красная бархатная мебель, рояль, всевозможные коврики и подушечки работы Каролины Петровны придавали подземелью уютный вид. Курили, спорили, смеялись, пили наливки и вино. Лида в пышном голубом платье угощала двух офицеров суровой наружности и барышень. На столе начинался беспорядок. Валялись крошки, в воздухе пахло шафраном и пряностями. В уголку за роялью сидела Аня и молча наблюдала за суетой. Она была в простеньком коричневом платье, потому что забыла попросить отца дать ей денег на новое. И когда Лида напомнила об этом, было уже поздно. Впрочем, это ее не печалило. От приторного запаха у нее немножко болела и кружилась голова. Она не любила все эти невыносимо сладкие пасхи и мазурки. Высокий, сутуловатый господин в летнем пиджаке подошел к Ане и сел на кресло рядом. Это был Платон Николаевич, племянник немки. «Что это вы удалились?» «Так у меня голова болит», — ответила Аня и бросила недоверчивый и неприязненный взгляд. «Утомились, верно? У заутрени были?» «Я? Нет, я не была». «Отчего?» Аня смутилась и разозлилась. «Что это за допрос?» И она сказала отрывисто. «Не была, потому что я не хожу в церковь». Платон Николаевич сделал строгое лицо. «Ай-яй-яй, барышня, да вы в Бога не веруете?» Аня хотела ответить с дерзостью, но случайно взглянула на Платона Николаевича. Физиономия его выражала такой комический ужас и вместе столько добродушия и веселости, что Аня рассмеялась невольно и сказала. «Отчего не верую? Нет, мне не с кем ходить». Платон Николаевич был похож на Поповича. Некрасивое широкое лицо обрамляло светлая бородка, росшая как-то снизу. Голубые глаза смотрели просто и весело. Гладкие волосы были такого же сероватого цвета, как и борода. Когда он смеялся, на щеках у него являлись ямки, точно у ребенка, и придавали ему забавный и бесконечно веселый вид. «А знаете, — сказала Аня, вглядываясь в него, — ведь вы совсем не похожи на немца». «Да какой же я немец? Я и не думаю быть немцем. Мой отец настоящий русский был, и мать русская. Она, впрочем, приходится как-то двоюродной сестрой Каролине Петровне. Так что Каролина Петровна мне троюродная тетка». «Это почти не родня. Какое же это родство?» «Нет, отчего? И вообще я Каролину Петровну родной считаю. Ведь мы долго все вместе жили». «А вы где живете?» «Я с матерью в Чернигове. А раньше мы в Москве жили». Аня хотела спросить, кто он, что делает, чем занимается, но не посмела. Гости меж тем расходились. Лида сказала, что она пойдет переодеться. Каролина Петровна издали крикнула племяннику. «Платон, проводи нас в сквер! Я или Душа пойдем в сквер!» И после этого заявления она тоже удалилась к себе. Платон Николаевич и Аня остались одни. Из кухни доносился голос бронящейся вдовы Винниченко. «Вы тут наверху живете?» — спросил Платон Николаевич. «Да, тут». «Вы тоже с нами в сквер пойдете?» «Нет, я не пойду». «Почему? Вас не пустят?» «О, меня всегда пускают. Кто бы меня не пустил. Но я должна идти скоро обедать. Папа удивится, если меня не будет за столом. Что вы так странно на меня смотрите?» «Разве я странно? Мне показалось, что вы печальны. У вас глаза печальные. Мне бы хотелось вас развеселить». «О, я вовсе не печальна. Напротив, Мне теперь очень хорошо. Я часто бываю весела. Например, когда с Лидой. Я Лиду страшно люблю. Или когда танцую. Отчего мне быть печальной? У меня все есть, что мне только нужно. Правда? Вы любите танцевать? А кататься любите? У меня тут недалеко есть товарищ старый, помещик. У него чудные лошади. Я попрошу, он даст покататься. Вы поедете? Всех возьмем. Да-да, поеду. Вы меня еще не знаете. Я вас развеселю. Я фокусы умею делать, комические куплеты петь и анекдоты рассказывать. Я сам веселый, и мне хочется, чтобы другие были веселы. Аня собиралась что-то возразить, но тут вошли Каролина Петровна и Лида, совсем готовые на прогулку, в шляпах и перчатках. — А ты что же не идешь? — мельком спросила Лида, поправляя вуалетку. — Жаль, вместе бы прогулялись. Платон Николаевич искал свою шапку. Аня молча поцеловала Лиду и пошла к двери. Ей в самом деле стало грустно и мелькнула мысль, не пойти ли с ними в сквер, несмотря на обед. Но с лестницы уже спускалась косая горничная. Барин был дома, и обед подан. К тому же и компания, не оглядываясь, выходила из ворот.